маленьких и взрослых, у каждого из которых тоже есть свои мечты. Просто она в свое время открыла секрет продажи. Проси, проси, проси. Многие люди потерпели неудачу лишь из-за того, что не умели правильно разговаривать с людьми, к которым обращались с предложением что-либо купить. Страх, что тебе откажут, парализует многих людей, и они отказываются от попытки. Каждый человек что-нибудь продает. Вы продаете себя ежедневно. В школе, вашему начальству, новым людям, с которыми знакомитесь. Утверждала Маркита, когда ей было всего 14 лет. Моя мама официантка. Она продает обеды в ресторане. Мэры городов и президенты стран пытаются заполучить голоса будущих избирателей, продавая себя и свои качества. Моя любимая учительница – миссис Чапин. Она замечательно преподает географию, значит, тоже продает свой труд и знания. Я вижу продажу везде, куда ни посмотрю. Продажа – неотъемлемая часть устройства мира. Нужно иметь мужество, чтобы просить о том, чего ты хочешь. Мужество – это не отсутствие страха. Мужество – это когда делаешь, что нужно, несмотря на страх. Но Маркита поняла, чем больше ты просишь, тем легче это получить. Однажды в прямом эфире продюсер решил испытать деловые качества Маркиты и предложил ей продать герл-скаутское печенье другому приглашенному в студию гостю, очень суровому на вид мужчине. «Вы не хотели бы пожертвовать немного денег, купив герл-скаутское печенье?» — обратилась к нему Маркита. «Герл-скаутское печенье? Это шутка?» — ответил он. «Послушай, девочка, я начальник федерального исправительного заведения. Каждый день я имею дело с 2000 насильников, грабителей и убийц. Меня меньше всего интересует твое печенье». Маркита невозмутимо парировала. «Мистер, если вы попробуете наше печенье, возможно, вы не будете таким нервным и раздражительным. И еще, мистер, я считаю, будет неплохо, если вы угостите этими печеньями своих заключенных. Всем нам иногда необходимо хоть немного доброты и заботы». Начальник тюрьмы выписал чек. Джек Кенфилд и Марк Виктор Хансен. У вас земля ушла из-под ног? Как бы ясно и безоблачно ни было, знайте, что укрепляя ум, мы укрепляем и тело. Джон Армстронг, писатель и врач. 11-летняя Анжела тяжело заболела, и это привело к истощению нервной системы. Девочка не могла ходить, тело не повиновалось ей. Врачи не делали оптимистических прогнозов относительно ее выздоровления. Они предсказывали, что Анжеле придется провести остаток жизни в инвалидном кресле, но девочка мужественно воспринимала их слова. Лежа на больничной койке, она рассказывала всем, что когда-нибудь непременно снова начнет ходить. Анжелу перевели в специализированную реабилитационную клинику Сан-Франциско в район Бухты. Врачи восхищались силой духа и стойкостью 11-летней девочки. Они предложили ей воображать, будто она гуляет по улицам. Если лечение не приносит положительных результатов, так пусть хотя бы Анжела обретет надежду, которая скрасит долгие часы ее пребывания на больничной койке. В инвалидном кресле Анжела постоянно занималась предписанной ей терапией и выполняла специальные упражнения, но также упорно она следовала советам врачей и представляла, как ходит, двигается, бегает. Однажды, когда Анжела мысленно сосредоточилась на этих представлениях, произошло чудо. Сдвинулась кровать, на которой лежала девочка. Анжела закричала: «Смотрите, смотрите, я двигаюсь, двигаюсь!» В этот момент все в больнице тоже закричали и стали искать укрытие. Люди были в панике. Оборудование падало, а стекла бились. Дело в том, что произошло землетрясение. Но не говорите об этом Анжеле. Она уверена, что сделала это сама. И сегодня, спустя несколько лет, она снова пошла в школу своими собственными ногами, без костылей и без инвалидного кресла. Ведь каждый, кто может вызвать землетрясение между Сан-Франциско и Оклендом, способен одолеть пустяшное заболевание. Разве не так?